Доброй ночи. Мы всегда немного опаздываем. И 8 декабря, в день, когда мы говорили о смерти и уходе Льва Толстого, исполнилось 30 лет гибели Джона Леннона, легендарного британского певца, музыканта, композитора, поэта, художника, писателя, одного из основателей, участников и главных композиторов группы «Битлз». Кроме того, 30 лет назад мир потерял, наверное, одного из самых великих пацифистов всех времен и народов, одного из самых влиятельных борцов за мир. Мы с вами, наверное, не очень понимали тогда эту роль Джона Леннона, однако, когда он писал о своем уходе из «Битлз», он говорил: «Нашей главной мечтой было что-то изменить в этом мире, но все осталось таким же. По-прежнему продают оружие Южной Африке, а черных убивают на улице. Люди по-прежнему живут в бедности, и по ним бегают крысы. Лишь толпы богатых бездельников расхаживают по Лондону в модных тряпках. Я больше не верю в миф о Битлз». И он начал бороться сам. Ровно 30 лет назад его остановила пуля одного из его самых яростных поклонников, Марка Чепмана. Эта история стала почти легендарной. Я, наверное, если успею, кратко ее перескажу. А хочу я сказать вот что. Эта история, как сказал бы Юнг, почти архетипическая, такая мифологическая история. А как думаете вы, какую роль кумиры играют в нашей жизни? А Леннон, несомненно, был кумиром, в том числе и моего поколения, и в нашей стране. Зачем люди, страстно влюбленные в кумиров, их убивают? Что на самом деле могло подвинуть Марка Чепмана? Что это за движение души такое? Он много раз, сам Чепман, он жив, он отбывает пожизненное заключение. И раз в 20 лет он имеет право, через 20 лет заключения, согласно американским законам, он имеет право писать прошение о помиловании. Вот в этих своих многочисленных прошениях он предъявлял самые разные мотивировки, по которым он убил своего кумира. Между прочим, среди этих мотивировок была и такая: для того, чтобы спасти Джона от самого себя. Это одна из поздних мотивировок в его письмах. Чего же это кумиров надо спасать? Почему Битлз стали кумирами во всем мире? Что они такого давали людям? И почему люди все время, ну, если не физически, то морально пытаются убить то, что они любят больше всего на свете? Вот такой парадоксальный вопрос. Ну и, конечно, как всегда, мы говорим в прямом эфире по телефону 495-956-1514. Есть возможность сказать что-то самому Леннону. Я не знаю, как в ваших душах, дорогие радиослушатели. В моей душе он, его музыка, его образ, тогда для нас такой недоступный и таинственный, играли вовсе немаловажную роль. Это большая часть нашего, я бы сказал, самовоспитания. Мы ее как-то умеем понять. Может быть, кто-то из вас хочет сказать спасибо Джону Леннону или что-нибудь другое. Сегодня есть такая возможность. Эту возможность мы с вами осуществляем по телефону 495-956-1514, где 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Кроме того, этот диалог наш идет параллельно в интернете. У нас есть маленькая и, как я надеюсь, уютная страничка по адресу www.serebnity.ru. Вы входите на эту страничку, открываете, нажимаете кнопку «Форум». На первой странице форума открыт мини-чат, в котором можно вести свободный разговор, сказывать свои мнения, предложения, интерпретации, ну и просто задавать вопросы, разумеется, тоже. Итак, www.serebnity.ru и 495-956-1514. Ваше отношение к Джону Леннону, к его убийству и к причинам, по которым человек бросается и совершает столь страшные поступки. Тупки. Ну, а музыка сегодня понятна. В 1971 году Джон записал пластинку, которая называлась «Imagine», и которая рассказывает о том, как, по его мнению, должен быть устроен мир. Эта пластинка сделала его кумиром и лидером движения хиппи. И, как считают меломаны, именно она и сделала его одним из самых значительных общественных деятелей 60-х-70-х годов. Мы слушаем сегодня мелодии с этой знаменитой пластинки и думаем о Джоне Ленноне. Итак, в 5:00 вечера из дома под названием Дакота, рядом с Центральным парком в Нью-Йорке, вышли Джон и Йоко Оно, и они шли на студию сводить песню Йоко Оно. Перед домом, как обычно, стояло несколько охотников за автографами, и среди них Марк Чепман. Он протянул экземпляр только что вышедшей пластинке «Двойная фантазия», которую Леннон подписал. Этот момент был сфотографирован. А после этого Джон спросил: «Вы больше ничего не хотите?» Чепмен улыбнулся, кивнул в ответ, выбросил куда-то в сторону пластинку и ушел. Вот, а они вернулись домой около 11 вечера, чтобы пожелать спокойной ночи 5-летнему ребенку. Значит, и Джон и Йоко вышли на 72-ю улицу, там опять стоял Чепмен. Они прошли в арку дома, и Марк Чепмен выстрелил в спину 5 раз. Стрелял он разрывными пулями. Леннон скончался в больнице, шансов не было никаких. Швейцар заорал на Чепмена: «Ты знаешь, что ты наделал?» Тот спокойно ответил: «Да, я только что застрелил Джона Леннона». Он снял пальто и шапку, продемонстрировав, что безоружен. Не пытался скрыться, остался на месте преступления до прибытия полиции. При нем была обнаружена книга, о которой мы говорили. Это книга «Над пропастью во ржи» Селлинджера в бумажной обложке. На внутренней стороне обложки рукой убийцы было написано: «Холдену Кофилду от Холдена Кофилда. В этой книге мои показания». Вот, собственно, и все. В 23:15 Леннон был объявлен мертвым, а мир битломанов рухнул с небес на землю. На самом деле, для европейского человека это был конец веры в жизнь без насилия. Надежда на светлое будущее очень многие связывали с проповедью Леннона. И эта надежда для его поклонников, как они говорили и писали сами, умерла. А газеты точно так же по всему миру, разве что не у нас, писали, что 8 декабря на улице была предательски убита мечта. Вот что по этому поводу сказала наша постоянная радиослушательница Елена. Здравствуйте. Любое убийство есть акт крайней жестокости, разрушительной агрессии, страшный грех, так как все мы равны перед Высшим, перед Богом. А значит, права на убийство нет и быть не может. Но сколько существует человечество, столько существует и убийство. И печально абсолютно все великие злодеи, убивающие мысли, убивающие сталь. Убивая другого, устраняя какое-то препятствие на своем пути к цели, человек убивает себя. Что-то самое важное, так должно быть, по крайней мере, иначе он не человек. Наверное, лучше всего это у Ремарка, у которого так много войны, узаконенного убийства, снимающего барьеры. Всякий делающий грех есть его раб, духовный яд убивает душу. Не зря до 17-го года существовали полковые священники, благословлявшие на борьбу с врагом и отпускающие грехи. Вспомним подранков, бедные люди, победители. И нет суда страшнее суда совести. Выход один — милосердие и покаяние. Вспомним, конечно, Раскольникова и главного героя драмы «На охоте» и сравним их. Мотив и причин — великое множество, от банальных до весьма витиеватых, в том числе убийства ради минуты славы. Но возьмем фильм «Ворошиловский стрелок». Спланированная обдуманная месть, покушение на человека. Но почему-то нет к нему отрицательного отношения, а лишь сострадания. Конечно, это поколение, привыкшее делить мир на своих и врагов. Да, не убей, не укради и так далее. Но, может быть, была на то воля Божия, импульс в душе, защита родной внучки не грех, а праведность. Сложный, конечно, вопрос, и, наверное, человечество никогда не найдет на него ответа. Поэтому, может, и не судите, а не судимы будете. Я не знаю. Во храме Бог объявит свободу от проклятия и власти греха. Всем людям. Спасибо, Елена из Москвы. Конечно, как бы я не относился к Станиславу Сергеевичу Говорухину, на самом деле его фильм о праведной мести тоже, может быть, участвовал в том, что был снесен какой-то барьер, из-за которого на днях на Манежной площади было столько призывов стрелять, убивать, резать, хотя, казалось бы, они никогда не были нашими призывами. То, что можно было убить, Леннона ребенка абсолютно искреннего. Человека, который правда боролся с бедностью, нищетой, всеми видами войн, делал это абсолютно искренне, от всей души. Продолжал играть и писать свои песни, перестал выпускать политические альбомы, потому что они ему надоели. Наверное, и был, если хотите, некоторый конец мечты или надежды. А месть, с точки зрения все той же Библии, праведной быть не может. По одной простой причине, когда человек мстит, объект мести, тот, кого он ненавидит, все равно превращается для него в кумира. Поскольку о службе Богу тогда речи не идет. Речь идет о службе вот этому своему чувству ненависти и мести. Здравствуйте, Александр Николаевич. Алло, Сергей в Посад есть у нас? Не слышу. А Евгений Павлович? Есть, да. Евгений Павлович? Да. Здравствуйте, слушаем вас. О, извините, не могу вспомнить, как вас зовут. Александр меня зовут. Александр. Ну, во-первых, я не обозначаю зона и, как бы сказать, не возвожу его на пьедестал. Вот. Но в свое время, в 50-м году, когда прошла информация, ну, очень скрытная, очень по таким каналам, как бы сказать, ну, вот. Значит, это было сравнимо для меня лично. Это как со смертью Владимира Высоцкого. То есть такая же боль, такая же... Ну, трудно это объяснить. То, что никогда уже не создадутся битвы. Никогда они уже не присоединятся. Никогда не есть и напишут новые песни. Песни были идеальны. То есть... Выше этих песен уже, по-моему, ну, времен Битл, Леннон был, как так сказать, он был в соревновании с Полом, он писал очень хорошие песни, отличные, высочайшего класса. Вот, после распада Битлс он, конечно, сдал, и таких песен уже, ну, кроме Imagine, там и несколько еще, и таких песен уже, конечно, не писал. Про Чапмана я вообще говорить не хочу, это идиот. Да, спасибо большое, Евгений Павлович. Надо признать, своей страшной цели он добился, как Герострат, не хочу перечислять все эти примеры, поскольку его имя навечно кровавыми буквами вписано судьбу Леннона. Так вот, среди его поздних мотивировок убийства была одна, которая, ну, как-то внутренне для меня очень важна. Он все время пытался сказать, что он убил Леннона для того, чтобы спасти Леннона. Он как бы там писал разные в прошениях формулировки, и в том числе он говорил, что старого Леннона быть не может. Не может быть пожилого Леннона. Это позор. Он писал о том, что Леннон занялся политической деятельностью, и он запутается в этом и перестанет быть гениальным музыкантом. Так он думал, и его надо спасать от любимой жены, супруги Йоко Оно, от вообще всей той политической возни, это дословно, которая возникла вокруг жизни Джона, потому что Леннон политик, это непереносимо, это ужасно, это тошнотворно. И так быть не должно. Нужно сохранить великого Джона Леннона, и для этого нужно его убить. Эти мотивировки были бы абсолютно бредовыми, Если бы... У нас сейчас ведь многие очень рвутся в кумирчики. Если бы не было странной судьбы у самих кумиров, надо сказать, что члены группы The Beatles, это, в общем, как-то очень достойно пережили. Вот те самые медные трубы, так это называется у русских. Потому что есть некоторая категория кумиров, которая просто за счет того, что они кумиры, убивает сама себя. Я, конечно, очень сочувствую психической болезни Филиппа Киркорова. Только я, к сожалению, психиатр и знаю, что таких психических болезней не бывает. Бывает зависть. Странная зависть, не знаю, к молодости, энергии, когда чужая резкость наступает на твой комплекс неполноценности, когда тебе необходимо некое подтверждение собственного величия, постоянное подтверждение от всех и отовсюду. Это на самом деле значит, что человек в этом величии мучительно не уверен. Но единственное, чего хочет, это быть кумиром, продолжать быть кумиром любой ценой. Гордыня это называется в христианстве. И тогда он убивает себя. Для меня, неважно, дело не в объективных событиях вокруг Киркорова, а дело в том, что для меня это очевидно давно. Он себя убил. Как? Ну, я понимаю, что я, наверное, поступаю не очень хорошо. Ровно то же самое для меня сделал Никита Сергеевич Михалков, глубоко мной уважаемый. Был великим режиссером, а потом стал кумиром. И великий режиссер Михалков, как свидетельствует последние фильмы, для меня, как человек, умер, скончался. Нет великого режиссера Михалкова. Есть «Золотой телец». Никаким образом недоступный критике. Независимо от того, насколько... Как бы... Удивительная вещь. Может быть, есть такое правило? Или кумира кто-то убивает, или он убивает себя. Здравствуйте, Светлана. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушая сейчас ваше рассуждение по поводу Киркорова и Никиты Михалкова, которые уже рассуждения эти свершились в тот момент, когда я уже набирала вам, не слышала вот именно суть разговора. Слышала только ваши впечатления. И хочу сказать, что все-таки психиатр, наверное, вы не к сожалению, как вы сказали, а, наверное, все-таки к счастью в данном случае. Вот. И я что хотела сказать, по какому поводу именно я звоню. Хотела сказать свое мнение. Значит, по поводу... Ваши слова меня очень, скажем так, задели за живое, в хорошем смысле этого слова. Что не может быть старого Леннона, взрослого, старого и так далее. Все-таки, вы знаете, складывается такое впечатление у меня на протяжении многих лет, что все-таки, наверное, есть какой-то рок, скажем так. Мне иногда закрадывались такие как бы, впечатления, мнения, скажем так, вот закрадывалось ни в связи ни с чем, ни с чьим мнением. Вот самой по себе складывалось такое впечатление, что не может быть все-таки старого Есенина, старого Леннона и многих-многих других, не очень многих, но некоторых людей, не ассоциируется никак, это ни в душе, ни в сердце, ни в уме. Вот, все-таки, наверное, если бы не убили, одни убили бы другие, или бы убили бы сами, а не себя. Другие поклонники. Да. Ведь убили людей, о которых я говорю, условно, конечно, морально. Да. Поклонники, которые пели хвалу. Удивительная вещь. История с Ленноном. Спасибо большое, Светлана. История с Ленноном как бы подтверждает одну простую вещь. Это Очень сложные усилия. Такие человеческие усилия. Быть идолом толпы. Не всякий их выдерживает. Но все-таки, все-таки. Наверное, мы сейчас говорим не о роке. Даже не о роке. А о законе, наоборот, чисто психологическом, он же божественным. Как мы можем отличить один закон от другого? Это закон некоторой внутренней работы по смирению. Она либо есть, это работа, направленная на то, чтобы продолжать чувствовать себя такими же, как все. И кричать, кричать. Я ухожу из Битлз, потому что мы не смогли изменить мир. Потому что все осталось таким же, потому что люди по-прежнему живут в бедности. Я буду пытаться по-другому. Будучи невероятно сказочно богатым человеком, продолжать чувствовать себя наравне со всеми. Я думаю, что вот этой поразительной силе, этой способности Леннона оставаться человеком, который спрашивает поклонника: «Вы больше ничего не хотите? Это все, о чем вы просите?» И завидовал в конечном итоге Чепмен. Это эту силу он хотел приобрести. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Екатерина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, меня зовут Ирина. Кумиры и их поклонники. Сложная тема и, наверное, очень большая. 8 декабря исполнилось 30 лет с тех пор, как Марк Чепмен убил своего кумира Джона Леннона. Почему и за что? Эти вопросы до сих пор мучают многих. Кумиры — это очень древний пласт сознания, вернее, бессознательного. Это основа всех древних верований. Кумирство, как одно из проявлений, это обожествление человека, человека Божия. Согласно древним верованиям, божественный дух находился в телах правителей, местах царей, вождей. Именно поэтому статус всех этих вождей, царей и прочих императоров был священным. Но в то же время, именно поэтому нельзя было допустить, чтобы они умерли собственной смертью, так как при этом дух, покровительствующий племени, навсегда может покинуть данную территорию, и народ лишится защиты и благоволения высших сил. Обо всех этих обрядах и традициях очень подробно рассказано в книге Фрезера «Золотая ветвь». Дряхлеющего или заболевшего правителя убивали, чтобы божественный дух успел перейти в его преемника. И в большинстве случаев именно убийца становился преемником. Он принимал, поглощал в себя божественную силу, исходящую из умершего правителя, и становился новым божественным правителем племени. Точно так же поступали иногда с наиболее сильными и опасными врагами. Убив, затем съедали, поглощали их органы, сердце, печень и так далее, так как верили, что вместе с частями тело получит силу, смелость и мощь убитого врага. И поэтому я думаю, что в случае убийства кумиров из бессознательного высвобождается именно это, веками сформировавшаяся идея о принятии в себя, поглощении собой силы, энергии, славы, могущества поверженного кумира. Поэтому вторая заповедь единобожия — «Не сотвори себе кумира». И люди, не принявшие в сердце эту заповедь, рискуют однажды разбудить в душе это древнее право на убийство. Хотя это словосочетание «право на убийство» звучит странно и дико, режет ухо и не воспринимается сердцем. Да нет такого права, и не должно быть. Вторая заповедь должна встать на его пути. А воскрешает это право современных убийц, потенциальных реальных, стремящихся уничтожить своих кумиров. Комплекс Герострата, по-моему. Прославиться любой ценой. Заставить говорить о себе. Оставить память, любую, лишь бы помнили. Убить и разрушать проще и легче, чем что-то сотворить. И значит, пойти по самому легкому пути, но чтобы помнили и говорили. И ведь говорят и пишут, снимают фильмы и издают книги, интересуются подробностями жизни и мотивами преступления. Убийца Леннона стал его тенью. Будет жива память о Леннине, будут помнить его убийцу. Связанные навеки, единым актом смерти. Спасибо. До свидания. Каждый из нас, может быть, втайне, хочет быть царем или волшебником. Мы призываем убивать, внутренне считая, что это позволит нам присвоить силу, занять место несправедливо кем-то занятое. А подлинная сила, как у Леннона, оказывается вдруг вот в том, что в христианстве называется смирением, желанием остаться наравне со всеми и попробовать заставить, объяснить, прокричать, пропеть как-то сделать так, чтобы люди любили друг друга. Не возьмешь этого никаким магическим усилием, попыткой съесть или присвоить душу. Вот этого Марк Чепман, конечно, так и не понял, несмотря на то, что прошло уже 30 лет в тюрьме. Может быть, подытожила просто слова Ирины. Извините, Ирина, я почему-то назвал вас Екатериной. Еще одна наша постоянная радиослушательница. Здравствуйте. Желание стать не таким, как все, сделало этого человека убийцей. Не таким, как все, это значит сделать что-то, чего до начала твоей работы не было. Пусть даже небольшое. Желание быть не таким, как всем, у человека, не приложившего усилий для понимания, каким ему быть, превращается в энергию разрушения. Разрушать себя, разрушать прекрасное, созданное другими, и предельное воплощение этой энергии, убивать себе подобных, но не таких, как ты. Спасибо, меня зовут Юля. Быть не такими, как все, мы очень стремимся и очень хотим. А вот умеем ли мы быть такими, как все? Ну что ж, если можно, об этом вместе с Джоном Ленноном. Александр Николаевич. Добрый вечер, доброй ночи. Мне очень приятно, что я попал в эфир, потому что тема для меня очень близка, дорого. Мне 52 года, и тем не менее я поклонник Битлов. Я хочу сказать... Ну, это, наверное, и беда, и радость нашего поколения. Я ведь тоже, в передаче часто звучат их мелодии. Извините, пожалуйста. Ничего, пожалуйста. Александр, я вам хочу сказать, я вышел на вашу передачу через свою ученицу. Вообще я конструктор, электронщик, и тем не менее, как только я слышу первые аккорды какого-то произведения музыкального, мне уже настрой идет на что-то хорошее. Битлов я услышал впервые, мне было года 4. Причем записи были такие скверные, но тем не менее музыка меня поразила. Я услышал первые вещи, это была «Girl», это было «Drive My Car», это были вещи «With the Beatles», вот весь альбом практически. И вы знаете, я стал учить английский язык. Это было подхвачено моей матерью. Она отвела в свое время меня, еще до школы я учил английский. И вот я до сих пор живу мечтой о том, что когда-нибудь побываю на берегах Туманного Альбиона. Эта мечта, я думаю, осуществится. А теперь вот в отношении кумира. Вы знаете, Леннон ведь, в принципе, тоже в свое время, в молодости, преклонялся музыке рок-н-ролла. Ну, вот Чак Берри, потом многие вещи они исполняли рок-н-ролльные. В 75-м году он выпустил альбом «Рок-н-ролл», да, рок-н-ролл с перепевками рок-н-ролльной песен своей юности. Да. А я поэтому очень люблю выпускать в эфир перепевки, каверы мелодии «Битлз», потому что... Я вам больше скажу. У меня все альбомы «Битлз», которые я приобрел за, как бы сказать, большие деньги, именно в виниловом варианте, до сих пор они целы. И многие из моих друзей, которые меня хорошо знают, они спрашивают, у тебя цела еще коллекция? Я говорю, да, обязательно. Я еще что хочу сказать. Кумиры для молодежи в основном. Когда человек взрослеет, у него в какой-то степени происходит внутренняя переоценка ценностей. Уже человек живет теми хорошими воспоминаниями, которые были в молодости. И тем не менее, когда мы слышим имя Джон Леннон, Поль Маккартни, мы, как говорили, да, опять же, в моей молодости встаем и снимаем шляпу. Я вам больше скажу. Вы знаете, у моего друга была учительница английского языка, который где-то в 71-72 году, она была молодая учительница, она до сих пор преподает, она уже на пенсии, но преподает английский язык. И ей как бы задали каверзный вопрос ученики, которые в принципе стали музыкантами. Многие из них до сих пор или преподают. Это друзья моего друга детства, одноклассники. Так вот, они задали вопрос учительнице: скажите, а как вы относитесь к «Битлз»? А она не ожидала такой вопрос. В то время, в принципе, как бы тлетворное влияние Запада, оно очень пропагандировалось у нас. И тем не менее она сказала, когда я слышу произведение Леннона Маккартни, «Девушка», «Мишел», мне хочется встать на колени. Вообще это удивительно. В то время сделать вот такое заявление, причем в школе, не побоясь ничего. И еще я хочу сказать. Леннон, конечно, я надеюсь, слышит что-то типа наших настроений и эмоций. Я ведь главное это, что они, наверное, никогда не поймут, какое значение они имели для нас в далекой стране. Они были для нас, наверное, большим глотком свободы и воздуха. Причем именно мелодии, ведь английский мы тогда только начинали учить, и слов не понимали. Потом, добытые с величайшим трудом переводы этих слов и поэзии Леннона. В общем, я не знаю, как Александру Николаевичу, а мне показались вовсе не образцами самой высокой поэзии. Но они навсегда останутся. Памятник есть в Нью-Йорке, знаменитый. Там собираются поклонники Леннона. Знаменитая песня «Земляничная поляна». Она для нас в меньшей степени. А для поклонников со всего мира именно она стала одним из символов «Битлз». И, наверное, для всех она осталась символом какой-то юношеской чистоты, которую сохранил навек в себе юный, ушедший в расцвет и в разгар своей любви. Он взял даже, да, вторую фамилию Она, Леннон. Я тоже больше не хочу говорить об его убийстве, об его убийце и иных кумирах. Пусть остается память об этом человеке как образце юности и чистоты. Его образ Imagine, он всегда с нами. И об образах, так как, ну, как-то у нас возникла вот такая культурная тема, а 7 ноября я так и не закончил, то давайте поговорим об еще одном человеке, родившемся 7 ноября. Фамилия его была Миляр, и он был главным исполнителем роли Бабы Яги в фильмах Артура Роу. Давайте поговорим об этом актере, об образе Бабы Яги из нашего детства, чего-то противоположного образу Леннона, и о том, что же все-таки этот актер и фильмы Роу и образ Бабы Яги значили в нашей культуре и в нашем детстве. Спасибо всем за память. Спокойной ночи. Kill.